чтобы ночные сторожа в саду знали, что здесь стало одним человеком больше, и были внимательны, когда запирают ворота. Скажи об этом своей госпоже, когда вернешься домой. Тогда я не буду посылать к ней своих служанок. «Ведь ты только что пришла сюда», — заметила Пин-Эр, обращаясь к Сян-Лин. «Неужели ты не собираешься пойти поклониться своим новым соседям?» «Я только что приказала ей это сделать», — ответила за нее Бао-Чай. «К нам пока не ходи», — предупредила девушку Пин-Эр. «Второй господин Дзя-Лянь болен». Сян-Лин почтительно поддакнула, а затем отправилась к матушке Дзя и к остальным. Сейчас мы расскажем о том, что когда Сян-Лин ушла, Пин-Эр задержала Бао-Чай и осторожно спросила. «Вы слышали новость, барышня?» «Нет, ничего не слышала», — ответила Бао-Чай. «Несколько дней мне приходилось собирать брата в дорогу, так что я ни с кем не встречалась и даже барышень уже 2 дня не видела». «Старший господин Дзяше так поколотил второго господина Дзя-Ляня, что тот шевельнуться не может. Неужели вы об этом не знали?» — удивилась Пин-Эр. «Кое-что до меня дошло, но я подумала, что это неправда», — ответила Бао-Чай. «Я хотела повидать твою госпожу, однако неожиданно повстречалась с тобой». «Почему же господин Дзяше так его избил?» «Всему виной этот Дзя Юйцунь», — начала возмущаться Пин-Эр. «И откуда его нелегкая принесла, паршивое отродье? Как только до сих пор не подох с голоду? 10 лет еще не прошло, как он явился в наш дом, а сколько из-за него бед? Нынешней весной старший господин где-то увидел несколько старинных вееров. И когда возвратился домой, ему показалось, что коллекция вееров, которую он собрал, никуда не годится. Он велел во что бы то ни стало достать ему те веера. Но владелец вееров по прозвищу Каменный Дурак ни за что не захотел продать их, хотя у него в доме имеется, по крайней мере, 20 таких вееров, а сам он чуть не умирает с голоду. Второму господину Дзя-Ляню стоило столько трудов отыскать этого человека, познакомиться с ним. Наконец тот пригласил его к себе и показал все веера. Господин Дзя-Лянь говорит, что такие веера встречаются очень редко. Все они сделаны из бамбука Сян-Фэй или из оленьего бамбука. И на них сохранились подлинные древние надписи. Второй господин Дзя-Лянь рассказал об этом отцу, и тот приказал ему купить веера по любой цене. Однако Каменный Дурак заортачился. «Пусть я умру с голоду, но ни одного веера не продам даже за 1000 лян». Старшему господину ничего не оставалось, как выругать второго господина Дзя-Ляня за то, что он не умеет устраивать торговые сделки. Уже разменяли серебро, предложили Каменному Дураку 500 лян, но тот продолжал упрямиться. «Если хотите получить веера, — заявил он, — возьмите сначала мою жизнь». «Вы только представляете себе, барышня, что здесь можно было поделать?» Но тут подвернулся этот бессовестный Дзя Юйцунь. Услышав, что наш старший господин хочет приобрести веера, он обвинил Каменного Дурака в том, будто тот не уплатил что-то в казну. Дзя Юйцунь распорядился доставить его в Ямынь и присудил продать все имущество для уплаты долгов. Что же касается вееров, то их Дзя Юйцунь описал и прислал по казенной цене господину Дзяше. Не знаю, жив ли сейчас Каменный Дурак, но только старший господин вызвал к себе второго господина Дзя-Ляня и сказал ему: «Почему ты не сумел достать веера, а другие достали? Второй господин набрался смелости и возразил ему.